Виктор предложил мне сесть рядом с безотказанным. Тот с вежливым бормотанием сдвинулся в сторону. Я попробовала свой коктейль. Вкус был, как у старой попоны, выдержанной в кобылье моче. Я надрывно закашлялась. Безотказанный предложил мне носовой платок. «Ворчун?» — уточнил Виктор, приподняв бровь. «Смелая девочка». «Спасибо». «Добро пожаловать в Суиндон», — продолжал Виктор. «Прежде всего, позвольте заверить вас, мы вам очень сочувствовали. По любым меркам Аид был чудовищем. Мне не жаль, что он мертв. Надеюсь, вы полностью поправились». «Я-то да, но другим повезло меньше». «Мне очень жаль это слышать. Вам здесь рады. Сотрудники такого уровня никогда прежде не снисходили до нашего болота». Я озадаченно посмотрела на мистера Аналогия. «Не понимаю, к чему вы клоните». «Я хотел сказать, хотя и не слишком ясно выразился, что все мы здесь скорее ученые, чем обычные типа агенты. Вашу должность прежде занимал Джим Крометти. Его застрелили в старом городе при странном инциденте на книжной ярмарке. Он был напарником безотказанно. Мы все очень дружили с Джимом. У него осталась жена и трое детей. Я хочу... Нет, я чертовски сильно хочу найти того, кто отнял у нас Джима». Я в легком замешательстве смотрела на их напряженные лица, пока не упала, звякнув об пол, монетка. Они решили, что я настоящий и полномочный оперативник типа 5, переведенный сюда на время отпуска по ранению. Обычное дело. В 27-м мы постоянно использовали в операциях потрепанных типов из 7 и 9. Все без исключения они были чокнуты, как мартовские зайцы. «Вы читали мое личное дело?» — медленно проговорила я. «Нам его не дали», — ответила аналогия. «Не часто к нам попадают оперативники с заоблачных вершин типа 5. А чтобы заменить Джима, нам нужен был опытный профессионал, который в то же время мог бы, ну, как бы это сказать...» Аналогия замолчал, видимо, подыскивая слова. За него закончил фразу безотказан. «Нам нужен человек, который при необходимости не побоится использовать чрезвычайные средства». Я оценивающе смотрела на обоих, раздумывая, не лучше ли сразу прояснить ситуацию. Мне, конечно, доводилось стрелять. И даже не так уж давно. Вот только палить пришлось в мою же собственную машину. И, судя по всему, в пуле непробиваемого гениального преступника. И служила я в типа 27, а не в 5. Но если Ахерон и правда ошивается где-то поблизости, а стало быть, месть по-прежнему актуальна, стоит, видимо, поддержать игру. Аналогия нервно поерзал. Убийство Крометти расследовал, конечно, отдел расследования убийств. Неофициально мы мало что можем сделать, но сеть всегда гордилась определенной независимостью. Если раскопаем что-то полезное в ходе других расследований, на это косо смотреть не будут. Понимаете? Конечно. У вас нет никаких догадок по поводу того, кто мог убить Крометти. Неизвестный предложил ему встретиться, чтобы продать редкую рукопись Диккенса. Джим пошел посмотреть. Сами понимаете, без оружия. «Мало кто из суиндонских лит-детективов вообще умеет пользоваться пистолетом», — добавил безотказан. «О возможности потренироваться даже не подозревают. Литературные расследования и оружие — вещи несовместные. Перо сильнее меча, ну и в таком же духе». «Слово — это хорошо», — холодно ответила я, внезапно войдя во вкус роли таинственной дамы из типа 5. «Но 9-миллиметровая пуля решает проблему в корне». Пару секунд они молча таращились на меня. Затем Виктор достал из кожаного футляра фотографию и положил ее на стол передо мной. «Мы хотели бы узнать ваше мнение об этом. Снимок сделан вчера». Я посмотрела на фото. Эту рожу я помнила даже слишком хорошо. «Джек Дермо. Что вы о нем знаете?» «Немного. Он начальник службы внутренней безопасности Голиафа. Хотел узнать у меня, что Аид собирается сделать с рукописью Чезловита». «Я раскрою вам тайну. Вы правы, Дермо из Голиафа. Но к отделу внутренней безопасности никакого отношения не имеет». «Тогда кто он?» «Из отдела передового вооружения. 8-миллиардный годовой бюджет, и все доценты идет через него. 8 миллиардов? Не считая мелочи на карманные расходы. Ходят слухи, что, разрабатывая плазменные винтовки, они перекрыли даже этот бюджет. Дермо умен, амбициозен и непреклонен. Он приехал сюда недели две назад. Надо думать, такой человек в Суинден и не заглянул бы никогда, если бы здесь не случилось нечто весьма интересное для Голиафа. Мы думаем, Крометти видел оригинал рукописи Чезлвита. А если так, то Дермо здесь по той же причине, что и я, перебила я. Ему показалось подозрительным, что я выбрала из всех предложений место лид-детектива в Суиндоне. Ради бога, не сочтите за оскорбление. «Не сочтем», — ответила аналогия. «Но раз Дермо здесь, мне кажется, и Аид где-то поблизости. По крайней мере, в Голиафе думают, что это так». «Понимаю», — сказала я. «Тревожно, правда?» Аналогия и Прост переглянулись. Они дали понять мне ровно столько, сколько собирались. «Я здесь, желанная гостья. Они хотят отомстить за смерть Крометти, и им не нравится Джек Дермо». Так что оба пожелали мне приятного вечера, надели плащи и шляпы и ушли. Джазовое выступление подошло к концу. Я вместе со всем залом зааплодировала Холройду, тот неуверенно встал на ноги и, прежде чем уйти, помахал зрителям. Как только кончилась музыка, бар быстро опустел, и я осталась почти в одиночестве. Справа от меня парочка Мильтонов строила друг другу глазки, а у стойки, несколько одетых по-деловому якобы бизнесменов, заливали в себя все спиртное, которое можно купить на ночные командировочные. Я подошла к пианино и села. Взяла несколько аккордов, пробуя руку. Затем рискнула начать запомнившуюся басовую партию дуэта. Посмотрела было на бармена, чтобы заказать еще выпивки, но он протирал стаканы. Когда я в третий раз сыграла вступление к кульминации дуэта, кто-то коснулся клавиш и точно вовремя взял первую ноту первой партии.